Глава 61. Сильнейшие третьего поколения. Торговый союз становился все более оживленным. Пять великих семей искали кого-то с именем Дин Ян. В то же время Туманный павильон искал некого Ян Хая, но павильон не похищал людей, а использовал подкуп. Если вы докажете, что ваше имя Ян Хай, то сможете получить 1000 фиолетовых монет в Туманном павильоне. Из-за предстоящего турнира много людей приехало в торговый союз. И хоть действия пяти семей и Туманного павильона смущали людей, но все же их больше волновал турнир. Все гостиницы и таверны города Тиньян были быстро забиты. Воины и группы наемников прибыли из темного леса, мертвого болота и облачных гор. И зачастую эти воины устраивали потасовки между собой, нередко заканчивающиеся убийством. Будь то день или ночь, на обочинах улиц каждый раз находили новые трупы. Оставалось 3 дня до турнира боевых искусств. Рано утром Цзё Сю стоял возле окна одного из домов с закрытыми глазами, наслаждаясь музыкой. Из окна послышался голос Цзё Ши. «Хах, старик, ты пришел?» «Сколько раз тебе говорить? Не называй меня стариком!» — раздался разочарованный голос Цзё Сю. «Я просто привыкла тебя так называть, и ничего с этим не поделать!» — засмеялась Цзё Ши. Вдруг Цзё Сю всполошился и побежал приветствовать гостя. «Наконец-то ты здесь!» – подумал он. Семья Ши. В центре комнаты стояла старая морщинистая старуха, держала в руке кисть. Она сделала несколько мазков на бровях Шияна, и Шиян внимательно следил за ее действиями. Через некоторое время старуха опустила руку. Она вплотную приблизилась и уставилась на Шияна. «С каждым моим визитом я изменяла его внешность, теперь его и мать родная не узнает. Его внешний вид значительно отличается от того, что был месяц назад». Кожа Шияна стала более темнее, брови густыми, телосложение казалось покрепче. Даже его характер немного изменился, но теперь он казался менее жестоким. После возвращения из темного леса Шиян значительно подрос. Вдобавок, его качественно загримировали. Нынешний Шиян и тот из темного леса – два разных человека. Ши Цзян немного поглядел на Шияна, а затем кивнул. «Вроде хорошо». Шиян поглядел в зеркало, а затем сказал. «Отлично. А разве турнир уже не начался?» «До него еще 3 дня. Ты можешь расслабиться на эти 3 дня». Ши Цзян уже собирался уходить, но тут развернулся и со строгим лицом сказал. «Расслабиться – это не значит, что надо кутить с девчонками. Думаешь, я не знаю, чем вы с Хан Джуном занимались? Не трать энергию на баб, иначе я с тебя шкуру спущу». «Да не ворчи ты», – раздраженно сказал Шиян. «Я просто выпью немного Хан Джуном. Пойдет?» «Да». Весенний павильон. Это очень известный ресторан в городе Тиньян. Здесь была не только отличная еда, но и пламя – самое популярное вино в торговом союзе. Кроме того, весенний павильон был недалеко от Лунного озера. Сидя на открытом 3-м этаже, наслаждаясь вкусной едой, выпивая лучшее вино, ну и любоваться этим прекрасным видом. Что может быть лучше? Если сможете устоять, то вы совершенны. Однако, не каждый может подняться на 3-й этаж. Даже если вы богаты, без соответствующего статуса, вас не пустят дальше 2-го. 3-й этаж был в основном для гостей из 5 семей. Хан Джун вел Шияна в весенний павильон. Как только они вошли, к ним подошла милая регистраторша и улыбнулась. «Господин Хан, прошу наверх». Хан Джун, прищурив глаза, осмотрел девушку. «Сяо Фэнь, а твои штучки стали больше». Он похотливо пялился на ее грудь. «Вы худший гость, господин Хан. Вы всегда на нее смотрите». Девушка улыбнулась. Она указала рукой наверх и сказала. «Там уже сидят молодой господин Линг и молодая госпожа Мо. Господин Хан, вам лучше приготовиться». «Не волнуйся». Улыбнулся Хан Джун и шлепнул ее позаду. А затем он схватил Шияна и потащил его наверх. «Эй!» Парень в темно-синем наряде, сидя на стуле, повернул голову и окликнул Хан Джуна. «А я-то думал, кто пришел, а это всего лишь собака семьи Ши». Его место четко выходило на Лунное озеро. Там сидело 4 человека, 2 парня и 2 девушки. Одна девушка выглядела высокомерно и отчужденно. Это была Мо Яню. Ее глаза неподвижно смотрели на озеро, Казалось, она им глубоко восхищена. «Ох, это же черви семьи Мо! Как нам не повезло!» Покачал головой Ханжун и, перестав обращать внимание, потащил Шияна к хорошему месту. Он крикнул: «Господин Лонг, 4 кувшина пламени и набор блюд!» «Сейчас подам!» Донесся голос со второго этажа. В это время Мо Яню наконец перестала смотреть на озеро и повернулась. Бросив презрительный взгляд на Ханжуна и Шияна, она снова повернула голову, продолжив любоваться озером. Напротив Мо Яню сидел красивый молодой человек. Он любезно улыбался, разговаривая с девушкой из семьи Мо. Он поглядывал на Мо Яню, пытаясь привлечь ее внимание. Однако она не обращала на него внимания. «Шаофэнь, Яню недавно было наказано отцом, и поэтому в плохом настроении. Не обращай на это внимания», – сказал Мо Жан и поднял стакан. «Скоро начнется турнир, и мы просто обязаны побаловать себя». «Брат Жан, а когда вы ограничивали себя?» Лин Кью Ю хитро улыбнулась. «Я слышала, что брат Жан прекрасно ориентируется в квартале удовольствий. Может, поделитесь своими познаниями?» Мо Жан подавился вином. «Ю-ю, я был обманом туда заведен. Вы должны мне поверить. Я не виновен». «Хе-хе, кто знает, врете вы или нет». А Лин Кью-ю все еще улыбалась. «Я недавно получила похвалу от своих сестер. Они сказали, что у моего жениха перед помолвкой со мной уже было 10 любовниц. Ох, только одна мысль об этом, что у меня будет столько слуг, делает меня счастливой». Выражение лица Мо Жана потемнело. «Кто говорит гадости за моей спиной? Найду, шкуру спущу!» «Прекращай, Ю-Ю», – зыркнул на сестру Лин Шаофэнь. «Брат Жан, ко всем любезно относится. Я доверяю ему». «Еще бы ты не доверял ему», – фыркнула Лин Ю-Ю. «Все знают, что вы ходите туда вдвоем». Услышав это, Мо Яню повернулась и, нахмурившись, взглянула на Лин Шаофэнга. Было видно, что она очень недовольна, но не стала ничего говорить, а просто вернулась к созерцанию озера. «Дома поговорим». Лин Шаофэнь гневно посмотрел на сестру и быстро сменил тему. «Брат Жан, Шитянь Юн достиг 3-го неба сферы зарождения. Он чуть лучше, чем Шитянь Ке. Я слышал, они много тренировались. На прошлом турнире он не появлялся, но теперь точно там будет. Даже если ты и выиграл в прошлый раз у Шитянь Кэ, в этот раз ты не должен себя опозорить. Не волнуйся, 3-е поколение Семиши – одно посмешище». Усмехнувшись, он холодно посмотрел на Ханжуна и сказал: «Я просто покалечу любого, кто встанет напротив меня». «Да, у брата Жан такой боевой настрой». Лин Шаофэнь поднял стакан. «А за брата Жуна?» Те четверо – Лин Шаофэнь, Лин Ю-Ю, Мо Жан и Мо Яню, они сильнейшие в 3-м поколении семьи Мо и Линг. Мо Яню и Лин Шаофэнь помолвлены. Мо Жан и Лин Ю-Ю также помолвлены. Мо Жан и Лин Шаофэнг на 3-м небе сферы зарождения. Мо Яню немного хуже, на 2-м небе сферы зарождения. Ханжун понизил голос. «Но самое опасное среди них – это Лин Ю-Ю. Мы получили сведения, что она прорвалась в человеческую сферу полгода назад. Она сама сильная в 3-м поколении семьи Линг. Семья Линг устроила ей адский курс тренировок и пичкала драгоценными таблетками ради победы над Зоши. Похоже, у Зоши будут проблемы». «Не будут». Шиян небрежно посмотрел на Линг Ю-Ю и улыбнулся. «Зоши намного сильнее, чем кажется». Зоши получила таблетки драконьей черепахи, базальтовое описание, и доспех драконьей черепахи, о которых Ханжун не знает. С этими вещами у Зоши будут 9 из 10 шансов на победу. К тому же уровень ее культивации был выше, чем у Лин Ю-Ю. «О чем ты говоришь, парень?» В этот момент Лин Ю-Ю встала и усмехнулась. «Ты говоришь, что я не так хороша, как Зоши? Ты думаешь, я не слышала? Люди из семьи Ши только и могут, что говорить гадости за спиной?»